Бунин Алдановым, без даты, 1948 год, четверг. Так думаем, дорогие Алдановы, что наше свидание во вторник, даст Бог, состоится, если только не будет бури с метелью или ливнем. Сочетанию двух последних слов позавидовал бы сам Бальмонт. Посему пока говорим по-советски «пока» и целуем вас. Ваши Иван Бунин. Там еще говорят, ну, жму ваши 5. Алданов Бунину. 20 февраля 1948 года. Играно будет в роги, из ружей выпалено белым огнем, а поздравление учинено барабанным боем, также плошками по бастионам. Дамам быть в красных платьях, выкладенных позументами. Между тем, радостей в жизни двух друзей было очень мало. Обоих преследовали болезни. После ухода из журнала, который давал Бунину средства к существованию, они отчаянно нуждались. Бунин Алданову. 1 июня 1948 года. Жить чуть ли не на краю могилы и сознавая свою некоторую ценность, с вечной мыслью, что, может быть, завтра у тебя, больного вдребезги старика, постыдно, унизительно доживающего свои последние дни на подачке, на вымаливании их не будет куска хлеба, это, знаете ли, нечто замечательное. Много раз то от неназванного друга, то от себя лично Алданов высылает Бунину деньги. 7 августа 1948 года Бунин пишет ему: «Для благодарности вам не нахожу слов». Через 4 дня, 11 августа, Алданов опять высылает ему $200, сообщая юмористически: «100 дала еврейская рабочая партия. Ведь вы старый еврей и старый социалист. Вторые $100 дал по моей просьбе литературный фонд».